Это мой папа. В телефонную кабину зашел Васечкин. Он поставил портфель на пол и решительно набрал номер. — Феликс Александрович, — сказал он явно измененным голосом, — Петя Васечкин сегодня в школу не придет, он заболел. — Чем? — У него грипп вирусный. — Да температура высокая. Пожалуйста. — Кто говорит? — Как кто? — Васечкин говорит, Владимир Эдуардович. — Кто такой Владимир Эдуардович? — Как кто такой? — Это мой папа! — в сердцах произнес он, потом с ужасом посмотрел на трубку и медленно повесил ее на рычаг. Затем Васечкин повернул голову направо, где висела огромная реклама кинотеатра, а потом налево, где его ждал Петров. Тот вопросительно посмотрел на друга и с удивлением увидел сквозь стекло будки, как Васечкин с убитым лицом безнадежно качает головой.